751. Урусвати знает, что бесстрашие сильнее всяких заклинаний. Но также знаете, что трещина понижает стоимость драгоценного камня. Также и бесстрашие теряет силу, когда оно неполное. Не следует утешаться, что человек может иметь половинное бесстрашие. Не будет он защищен от страха. И тогда, как дерзнет он заглянуть в беспредельность. Пусть человек научится бесстрашию, иначе и надземный мир устрашит его. Нелегко научиться бесстрашию, если нет отваги, накопленной в прошлых жизнях. Каждое былое препятствие уже учило, как преодолеть его. Победа, явленная в прошлом, поможет прикоснуться к новому преодолению. Пусть человек лишь поймет, что ничто не может лишить его жизни. Ошибочно считать, что жизнь лишь на земле. Мужество укрепляется от сознания, что жизнь нерушима. Такая уверенность есть путь к бесстрашию. Также нужно усвоить, что только полное понятие ценно. Малый заклинатель уже знает, что его слово должно быть произнесено с полною верою, иначе самая мощная формула потеряет значение. Так пусть человек стремится овладеть полным бесстрашием, если хочет заглянуть в мир надземный. Бесстрашие повышает вибрации. Мыслитель говорил: «Иногда мне кажется, что я бесстрашен, но устаю ли перед страшной опасностью? Велю себе устоять».